«Подожди, Марк». Ваня вышел на улицу. Он стоял, кривя лицо, но пытался всем видом показать, что готов. «Нет», тут же отреагировал повелитель. «И, кстати, вдруг Якова-то приведу еще, в таком случае называй меня Марс». «Чего, как шоколадку что ли?» «Балда», беззлобно отреагировал Марк. «Как бога воина из мифов, не читал, что ли?» Ваня качнул головой. «Читать книжки больше надо было», хмыкнул Марс, он же Марк. «Так, что нет, я же даже ничего не сказал», кривил губы Ваня, ему явно было больно. «А тут и не надо, по твоему лицу видно, что глупость ляпнешь, мы же уже обсуждали, глупости я не люблю», сделался серьезным Марк, напоминая. «Начнешь вот это избитое, я пойду с тобой несмотря ни на что». «Ну, я прав», уточнил Марк. «Ага», вздохнул Ваня. «Но я же тогда от тебя отстану по уровню». «Вань, не тупи, прошу. Понимаю, что только оклемался, но...» Марк постучал по виску. «Мертвым ты точно не прокачаешься, хотя как сказать, лекцию Фила помнишь, системники даже в легендарного зомби могут превратиться. Так что давай, дуй отдыхать, а с твоей прокачкой что-нибудь придумаем. Найдем там местечко, как по классике игр, на крысах покачаешься немного и тогда уже в бой. Понял, понял, босс». Он приложил руку к голове без головного убора. «Ну, точно бестолочь. Раз уж пошла такая пьянка», Марк ткнул пальцем. «Во-первых, и ты тоже ко мне, Марс, обращайся, привыкай сразу, давай, а можешь и повелитель». «Чего?» Лицо Вани вытянулось от удивления. «Я не понял, с чего вдруг, поймешь, все потом, когда я расскажу». Марк улыбнулся и активировал перемещение. Он выпрыгнул обратно из своего оазиса и чуть не врезался носом прямо в границу красной зоны. Чуть отступил, осмотрелся, дошагнул сквозь нее. «Внимание! Так как вы находитесь в стартовой локации, территории обелисков и других мест повышенной активности будут подсвечиваться». «Было уже», — отметил Марк, — «что там дальше?» Посмотрел следующее сообщение. «Сейчас вы входите в красную зону, количество враждебных существ значительно возрастет. Если еще не готовы, лучше покиньте красную зону. В красной зоне вам доступны задания». Появились уведомления заданий, свернувшись в две небольшие иконки с мигающими восклицательными знаками, стилизованными под минималистичные изображения то ли рукописей, то ли списков, напоминая квадратики современных приложений на телефонах. Марк тут же попробовал их развернуть, но система не дала, а наоборот сделала их полупрозрачными. Открыть их так и не удавалось. Попробуем позже. На этом послания не закончились. Появились еще и выглядели они не очень ободряюще, да и отличались по оформлению. Это уже от родимой сферы. Внимание, повелитель. В красной зоне будут недоступны или ограничены некоторые функции сферы. И ноль конкретики. Марк уже уловил определенную закономерность. Система прогресса писала разными цветами и оформляла по стилю, подстраиваясь по ситуации, словно в реальную игру играешь. Вид ее сообщений менялся в зависимости от содержания послания и прочих факторов. В данный момент текст от нее был бледно-красным, а рамка типа опасная, всякие когти торчат в стороны. Он же в красную зону идет как-никак, а вот сообщения от сферы всегда имели один и тот же цвет, фиолетовый, во всех его оттенках. Ну, может, несколько приближенных к нему, какой-нибудь пурпурный или маджента, да и само упоминание сферы, как бы намекало. Марк считал эту деталь важной, потому что система прогресса отвергла его, хотя, видимо, не полностью раз выдавала задание и все равно продолжала взаимодействие, а сфера, наоборот, выступала вроде как его фишкой. Однако насколько она на его стороне по итогу, тот еще вопрос. Пока вроде вместе, но для чего, блин? Неужели из-за какой-то девичьей прихоти? Вряд ли. Тут было что-то посерьезнее. Какие функции ограничены? Прозвучал его вопрос шепотом, пока Марк продолжал идти через красное искажение, которое окрашивало все вокруг в оттенки красного. От них уже начинало рябить в глазах. Сейчас вы находитесь в буферной части красной зоны, после выхода из нее перемещение в безопасное пространство, которое вы зовете оазисом, будет сильно ограничено или полностью недоступно из-за особенностей данной территории. Таким стал ответ сферы. Это единственное ограничение, уточнил Марк. Искажение резко оборвалось, возвращая его в привычную реальность, а ответов он больше не получил, хотя попытался еще несколько раз, задав разные вопросы. Не сыпь, так Марк мысленно обозвал систему прогресса или просто СП, ни сфера больше не реагировали. Вот и пойми тут, единственное это ограничение, или только ему сказали про одно, а их может быть гораздо больше. На размышление ему, правда, не дали много времени, за деревьями послышалось отдаленное приветственное рычание. За этими размышлениями он не забывал взывать к заданиям, которые, наконец, отозвались и развернулись в два окошка, одно под другим не загораживая обзора. Основные задания. Найдите портал. Уничтожьте босса. Подсказка. С большей вероятностью портал находится недалеко от обелиска, но не стоит исключать и другие места, где он может находиться. Для деактивации обелиска необходимо выполнить оба основных задания. Такая себе подсказка. Марк весьма скептично относился к системе прогресса. Складывалось стойкое впечатление, что она его троллила. Вот интересно, только его или со всеми так, не подошел он ей, а теперь получал вот это все. Надо этот вопрос с Ваней будет проверить. Как связаны задания, тоже было неизвестно. Судя по последовательности, он предположил, что напрямую, ведь искать босса не нужно было, вероятно, он как раз и охраняет портал, но что тут, да как предстояло узнать на деле. И интересно, куда ведет этот портал. Дополнительные задания. Уничтожьте элитных врагов. 2. Подсказка. За выполнение дополнительных заданий есть шанс получить награду из вариативного списка наград, связанного с тематикой задания. Марк аж зубы стиснул от формулировки подсказки. Ну, точно издевается. В любом случае, раз подразумевался выбор из списка, значит, у него увеличивались шансы найти желаемое противоядие против зомби-вируса. Все он потратил на Ваню, но они оба еще были заражены. Вот она, красная зона обелиска во всей красе, сулит награду, но и опасность, соответственно, растет. В этом Марк совсем не сомневался. Красное в нашей жизни значит что-то очень важное и часто опасное для жизни. Предупреждает, например, не влезай и бьет, или светофор о том, что собьет, нахер, насмерть. Однако Марк был не из тех, кто отступает перед трудностями, да и повод веский имелся. Если сюда не лезть, то где он еще награду сможет получить? Вокруг был все тот же лес, только после пересечения этой красной прослойки между зонами, разве что еще мрачнее стал. Деревья, да и листья на них совсем потемнели, почти почернели. Отовсюду веяло смертью. Совсем рядом над головой растянулась густая паутина между верхушками прямо над тропинкой. Арахнофобом он не был, но как-то с тем, кто ее сплел, встречаться не хотелось. Нити напоминали добротную леску. Рычание неподалеку продолжало усиливаться и приближаться. Весьма знакомые звуки. Опять эти гнилушки ходячие. Ответ не заставил себя ждать. В нескольких десятков метров на тропинку повалили зомби с двух сторон, словно плотину трупную прорвало. Рыча и стуча зубами, они моментально поймали фокус и нашли свою жертву. Никакой заминки, ни приветствия. Трупаки сразу бросились к своей цели. Десятки мутных глаз, тупых рож и пару тонн гнилой плоти понеслись на него, как фанаты за рок-звездой. Весьма резво и организованно, не мешая друг другу. Догонит, скрутит, но не ради автографа, точно, а чтобы его плоти отведать, ну и обязательно мозгов. И какие шустрые, прям восставшие бегуны и бегуньи. Дамы тут тоже имелись, однако таким давно в гробу пора лежать, а не по лесу бегать, хотя одежка у некоторых была кружевная, пусть и изорванная. Словно они с бала сразу в могилу, а теперь вот сюда по душу Марка. Он уже приноровился к своим новым способностям. Встретил небольшую партию спринтеров, вырвавшихся вперед. Награда бы их не обрадовала, будь в их головешках хоть капля рассудка. У первого слетела голова, от плавного и резкого взмаха копья. Марк тут же отпрыгнул, продолжая движение своего оружия к следующему, выскочившему из запавшего товарища. Мертвяк так ловко обогнул его и даже пригнулся, словно пытался увернуться, но деревянное усиленное острие, словно жало разозленной осы, нашло и его. Хрустнула шея, еще одна голова дернулась и отлетела, брызгая жижей цвета болотной мути. Третий пал следом за вторым, от еще одного четко выверенного движения. На этом Марк пока закончил, остальная толпа подвалила всем скопом, рискуя его зажать. Он не дал им этого сделать и нырнул в лес, по полной, используя местность. Разделяй и властвуй, черт побери. Что зомби, что люди, без разницы. Эта уловка всегда отлично работает против толпы, а против глупой толпы, она вдвойне эффективнее. Заросли между деревьями, густые кусты, завалы сухих веток и упавших толстых, а где-то и целые куски расслоившихся от времени стволов. Валежины уже давно покрытые мхом, да и много еще каких, естественных препятствий служили для Марка отличным прикрытием и препятствием для его быстроногих мертвых преследователей. Он ловко обходил их, где перепрыгивал, где-то огибал. Выполнил пару подкатов, красиво, но чуть не угодил в жесткий кустарник и оставил эти понты, которые могут стоить жизни. Ну не сейчас точно, слишком плачевно, это может закончиться. Зомби красной зоны были куда проворнее и ловчее ходячих мертвецов из желтой, но все равно не отличались акробатическим навыком. Марк же задавал эти догонялки. Бешеный темп, рассеивая мертвечетину. Вот пара зомби рванула прямо за ним к сдвоенному в метре над землей стволу. Он ловко перепрыгнул это несложное для его текущей формы препятствие, а зомбаки, такие зомбаки. Первый не заметил препятствия внизу, влетел, а второй впечатался в него. Пока они дергались, пытаясь разойтись и обогнуть несложное препятствие. Один удар, мужик с облезшей рожей завалился в сторону, а следом за ним и его гнилая спутница с остатками волос. Последовательность немного напутали, позади обычно мужик, но у трупов, видать, свои фетиши. Усиленное благодатью копье без труда снесло им головы. От мысленного усилия древесное лезвие покрылось плотной зеленой сетью, вытянулось и расширилось еще. От бегающих трупаков дурно пахло, но это меньшее, что беспокоило Марка. Их рычание, сопровождающееся криками и воплями, отчего из глоток летели слюни, было куда опаснее. Жидкости зомбаков могли увеличить шкалу заражения, поэтому Марку приходилось извиваться не хуже змей, чтобы не ускорить процесс собственной зомбификации. Он уверенно разделял и просеивал быстрых, но не шибко ловких врагов, убивая их постепенно, небольшими кучками. Вариантов у него особо не было. Прут и прут. Значит, что? Правильно. Эссенция, а эссенция равняется прокачке. К тому же он нарабатывал навык владения копьем. Да, зомби не воины, но как минимум они не стоят на месте и опасность представляют. Пусть пока и маленькую. Хотя тут как посмотреть. Чтобы снизить вероятность заражения еще сильнее, в ход быстро пошли дротики. Марк уже привык к ощущению усиления от благодати, воздействующей на его тело, но еще учился распространять эту зеленоватую сеть из шестиугольников разной формы и размера на оружие. Под ее воздействием дротики не просто становились прочнее и острее, они могли менять форму, когда он добавлял мыслеобразы, типа «хочу лезвие поострее» или «алебарду». Поначалу как-то случайным образом, будто способность сама извлекала из головы нужные ей картинки и воплощала их в жизнь, но вскоре Марк все чаще получал представленный результат. Стоит отметить пользу колчана, он так уверенно лежал за спиной, из него картинно торчали стрелы, но стоило подумать и вытянуть руку в сторону, как в ней появлялся новый дротик. Всего у него было 60 штук в начале, а сейчас уже стало меньше. Во время использования колчана появлялась полоска с семью окошками, отображавшая их содержимое. Благодать отжирала силы, но тренировать ее надо было. Способность явно имела огромный потенциал, возможно, даже безграничный. Марк был бы не против такого расклада. Вскоре он выработал один из устойчивых и эффективных образов для дротиков – гарпун. Острие вытягивалось еще сильнее, а ниже от него в сторону расходились зубцы. Он заменил половину своего арсенала, пробуя то их, то стандартные снаряды. Каждый имел свои особенности. Пара дротиков была безвозвратно потеряна, когда Марк случайно метнул их без усиления, зато машинально усилив мускулатуру. В цели они не попали, а оба угодили в деревья. Стволы, покрытые темной корой, оказались гораздо прочнее срубленных заостренных веток. Первобытные орудия разлетелись в щепки, не выдержав такой встречи, а на коре осталось всего пару царапин. Марк тут же прошелся по обычным дротикам благодатью повторно, укрепляя и удлиняя деревянные лезвия. Это действие отнимало силы, но с практикой стало казаться, что меньше. Что-то он увлекся своими экспериментами и чуть не выскочил на каменистую полянку. Притаился за деревьями, осмотрел ее. Так, а вот это уже было интересно. По центру небольшого каменного плато возвышался массивный камень с дыркой. Что-то вроде пещеры, оттуда шел гул и потрескивающий звук. Марк пошел по кругу, внимательно рассматривая с разных сторон, обогнул и где-то случайно наступил на каменистую землю. Пещера как раз находилась с другой стороны. Вы вторглись на территорию элитного монстра. Раздался ужасающий рев в центре, как раз со стороны пещеры и по лесу прокатилась волна, затронув Марк. Его обдало какой-то неприятной вязкой энергией. Глава 14. И он знал, что делать. В колчане лежали и меч по имени Костолом, и парные кинжалы. Выбор был очевиден в данной ситуации. «Идите-ка сюда, родные». Он взял кинжалы в руки, а по лесу к каменистой поляне с ревом бежали призванные криком зомби. И вот опять взялись ниоткуда. Наверное, Марк только шел по этой местности, и тут они уже оказались совсем близко. Интересно, как это работает. Однако времени не было, тут уже приближалась целая орда. Марк разумно, чтобы не встречаться с ней, использовал свои кинжалы, чтобы забраться наверх и притаиться в кронах деревьев. Стволы, как назло, в округе были отвесные, лишь кроны наверху обладали вменяемыми ветками. Где-то на середине ствола из толпы показалось пару языкастых зомби. Выстрел Марка чуть не задело. Закинув в инвентарь один из кинжалов, угостил умника дротиком. Выходка этого утырка его так разозлила, что мертвяка разорвало пополам. Как Марк вообще умудрился попасть из такого положения, с виса на одной руке, сикось-накось. Но попал, и результат его более чем устроил. Месть за покушение на него свершилась в полной мере. В остальном, он забрался наверх без проволочек. Остальные даже усом не повели в его сторону. Мчались послушными болванчиками на зов из центра, который повторялся. Очень много. Прям очень. Целая орда. И что у них тут за шабаш намечается? Марк старался осторожно перебираться по деревьям, и ему удалось обогнуть каменистую полянку по кольцу из листьев и веток. Вроде даже внимания не привлек. Да, там такой шум стоял, не до него было, хотя явно он поднял ту тревогу и привлек внимание твари, что в центре там в пещере своей притаилась. Обладатель столь раскатистого голоска так и не показался, пока, а только рычал. Реально было очень интересно. Да и зомбий собралось много, сотни, две, а то и три. Марк внимательно изучал их. Особенных тут хватало. Бугаи, языкастые, несколько дамочек в белом с черными волосами и мертвенной, словно мелом посыпанной кожей. Вот это уже что-то из новенького. Благодать, направленная мысленным усилием, влияла и на зрение. Марк словно в бинокль смотрел, клинок он вернул в пару, но не торопился с тактической маскировкой. Надо было изучить ситуацию получше. Мозг работал весьма быстро, чем-то даже напоминая компьютер. Вжух и посчитал всех зомби. Правда, навскидку. Массивный камень в центре с пещерой окружили ровным кругом, так что выводы он сделал на основе того, что увидел. Сотен пять, не меньше. Такой подсчет нарисовался в мозгу. Марк сглотнул. Как-то неохота стало продолжать тут сражаться, а среди зомби могли быть и новые сюрпризы. Он, конечно, уже отметил самых ярких, но гребаный Фил не выдал больше инфы, только тех, что Марк уже видел. Так что можно было долго гадать, на что они способны. Да и как с такой толпой сражаться, задачка не из простых. Разделяй и властвуй, тут уже не прокатит. Если что и получится разделить, то только Марка. Он уже обрадовался, что можно качаться в соло, а тут требовалась армия, или хотя бы небольшой отряд, чтобы победить другую армию, мертвых. А зомби уже не так активно, но все еще прибывали, изредка выбегая и пополняя это собрание. Наконец, явилась и звезда. Появление оказалось максимально эффектным. С новым то ли рыком, то ли воплем, из пещеры прокатилась морозная волна и приморозила с десяток зомби поблизости от входа. Другие даже не дернулись, стояли спокойно. Следом за проявлением стихийной силы явился и ее обладатель. Бух, бух. Стоя на четвереньках, показался гуль-переросток, покрытый ледяной коркой. Из спины, лап и нижних лап, то есть ног, местами торчали длинные сосульки. Двигаться ему они не мешали. В размерах чуть меньше кадавра, но заметно больше своих сородичей, которых до этого видел Марк. Рык повторился еще раз. От тела в стороны разбежалась волна заморозки, обдав уже подмороженных зомби. И Марку еще больше захотелось свалить, а гуль к тому же очень подозрительно задержал взгляд, глядя куда-то в сторону, совпадающую с его укрытием. Вроде не зомби, но что-то уж слишком долго он пялился. Надежды Марка, что элитный гуль немного облегчил ему жизнь, устранив хотя бы несколько зомби, треснули вместе со льдом толстой коркой, покрывшей подмороженных сородичей. Сначала лед треснул, обвалился, а зомби ожили, но посинели и покрылись уже коркой собственного производства. Твою же мать, он еще их и плодит. Тут точно надо было два варианта, либо валить, либо валим. Раздался крик с другого конца поляны. Кто сказал, рыкнул командирский бас. Охерели тут у меня, держать строй. Мы что зря к обелиску поперлись, да и выбора другого у нас нет. Уже, мы в красной зоне, так что подобрали яйца и в бой. Марк не сразу смог разглядеть небольшую группу, но настрой командного голоса ему понравился. Их было человек шесть, не, восемь. В деревьях он заприметил еще парочку. Стрелки с луками в темных костюмах, засели на ветвях. Разумно. Компашка выглядела как группа потрепанных приключенцев. Такие фэнтези-полуоборванцы, только начавшие свой путь. Шмотки вроде есть, но выглядят бедно и не очень устрашающе. Ближе, наверное, к разбойникам или наемникам, чем к героям. И откуда они взялись тут? Хотя неудивительно, что здесь еще есть народ, система же вещала, но Марк не мог понять, почему они довольно неплохо одеты. Да, с определенным оговорком, но, блин, это уже хоть что-то. Комплектовка побогаче его будет, и ему такое не падало. Да ему вообще что-то тухло, падало, кроме благодати по сути ничего толкового из дропа, а то что было это с бандюков недоделанных. Неужели эти уже успели разжиться такой экипировкой за столь небольшое время? Даже суток еще не прошло, или это ему так везло из-за превратности сферы? Марк присмотрелся получше. По центру был мужчина в потрепанном бронекостюме. Ну это так он его воспринял. Доспех, короче, собранный из разных запчастей, зато почти полный, даже со шлемом, но со множеством вмятин и ржавыми пятнами. Остальная пятерка куда беднее, шлемов не было ни у кого, зато оружие было. 3 меча, 2 топора, и у последнего 2 щита. Один маленький с шипами по краю, другой большой, или это не щит? Ща глянем, как он сражается. У тех, что вооружены нормальным оружием, то есть топорами, тоже были щиты, а вот мечники без них, как и лидер. У него, кстати, копье. Этот выбор Марк одобрил, если, конечно, был выбор. А там кто знает, пока группа решала, но уже более тихо идти или нет. Работа в команде, видно, не до конца отлажена, значит, все-таки новички, или не сработались. Вариантов так-то куча. Первые зомби начали подступать, но что очень не понравилось Марку, вели они себя как-то ну слишком разумно. Элитный гуль рыкнула из его подмороженных зомби, что стояли рядом, часть тоже откололась и двинулась сквозь толпу, а та очень быстро перетекала в сторону врага. Да, хрен их знает, кто эти ребята. Ванька первым попался, но он был трусоватый один, но мирный. Потом банда картохи. Те напали и хотели порешить. Враги получаются. А эти уже могут быть и из стаи, где был картоха, или... В любом случае элитку он решил забрать себе. Короче, разберемся. На пустом месте людей судить нехорошо. А Марк и не будет. Элитку схапает и свалит. Так, он видел разрешение этой ситуации. Марк активировал тактическую маскировку, взяв кинжалы в руки, и начал свой осторожный спуск с дерева. Внизу то и дело мелькали зомби. Главное им на голову не слезать. Хоть способность он еще не использовал, но уже прекрасно понял, как она работает из описания и некоторых экспериментов. После регистрации у сферы, когда он брал оружие, появлялась иконка тактической маскировки, такой прозрачный силуэт человека, через которого просвечивал задний фон. Ее можно было даже переключить в пассивный режим. В таком случае способность использовалась бы по откату, когда имелись подходящие условия. Слезая по дереву, он заметил, как рубилась группа с другой стороны. Весьма славно и все по классике. Тот, что по центру в полном доспехе, выступал в роли танка. Несмотря на отсутствие щита, он задорно махал копьем, нарезая зомби, не всегда смертельно, и, видимо, в этом как раз и была его цель. Нежить огрилась от полученных увечий и перла на него. Марк оценил стратегию положительно, хотя в ней ничего замысловатого и не было, но зачем усложнять то, что и так работает. Войны, что стояли по бокам, подрезали из кучи тех, кто обтекал их лидера, перетягивали по чутку зомбаков. Однако одними трюками с копьем нежить хрен удержишь. Время от времени от него раскатывалась волна, которая привлекала к нему все больше зомби. Лучники работали сверху, и запас стрел у них был приличный, да еще чем-то усиленные. От некоторых попаданий головы прям трескались, распадаясь на несколько половинок. В основном умирали повторно и сразу, но не все. Те, что выживали, жуткими цветками плоти атаковали на звуки, их меткость страдала, бывало, перли на своих. И еще Марк успел прикинуть, раз они ведут себя так, то, скорее всего, у них есть запас антидотов. Уж слишком они близко рубились в бою, кроме лучников, особенно тот, с 2 щитами. Никакой фишки у мелкого зубастого щита не было, просто использовалось вместо оружия. Марк спрыгнул на землю, когда зомби рядом с главным осталось 30, более чем достаточно. В маскировке его было не видно, пришлось сразу отшатнуться и спрятаться за деревом. Прямо на него несся гуль. Пронесло. Марк не торопился и ждал, пока группа приключенцев перетянет на себя побольше зомби-орды. Количество бегущей мертвечины впечатляло, их глаза блестели, они ломились на людей, а гуль, который пробежал мимо, затормозил в нескольких метрах и повернулся, внезапно в сторону Марка, пустил голову по ветру, словно принюхивается, но раздался рев ледяного собрата, видимо, старшего в их иерархии. Гуль сразу утратил интерес, а курс изменился, и он уж бежал не в сторону пещеры, а на группу людей. Отлично, Марк немного болел за наших, но самую малость, конкуренты ему тоже не были нужны. Он уже двигался по каменному полю, приближаясь к ледяному гулю. Ему стало интересно, как тварь их видит. У нее ментальная связь со своими миньонами, или это у них такой коллективный разум? Рыбе, что там отрезают первым? Правильно, голову. Вот Марк и решил начать с нее, вступать в битву с мелочью было глупой затеей. Когда эта махина тут сидит, и это он не про ребят, что браво месили толпу. Опыта, там пропадает много, но с мелочью тут, явно проблем не было, а лут он пусть и скромный, получал с кого-то более серьезного. В общем, понеслась. Марк напитал один из гарпунов и свою руку благодатью до боли в висках и руке. Мышцы аж затрещали, во второй он сразу зажал несколько запасных снарядов. Правая рука выстрелила не хуже баллисты. Засвистел воздух, и маскировка, естественно, спала. Первое копье вонзилось в череп сбоку, хрустнуло, треснуло и завязло. Гуль, смотревший в сторону, получил в висок, но не упал, а повернулся. Он встал на дыбы, получив сразу несколько дротиков и гарпунов в мускулистое тело, но помогло не сильно. Ледяная махина рванула на него. Благодать вместе с пассивным усилением отрабатывала на все 100, позволяя держать дистанцию некоторое время, пока он не израсходовал почти все снаряды на свиту, ту самую пару десятков, включая ледяных. В скорости они не могли сравниться, а обмороженные зомби еще и умирали, распадаясь на ледышки. Остальные зомби месились с другой стороны, но их ряды уверенно таяли. А значит, Марку надо быстро отработать эту твари. Ледяной гуль не был ни капли заторможенным. Скорее наоборот, он бежал за Марком, а потом в какой-то момент сделал прыжок по дуге, обрушивая во время прыжка град ледяных сосулек. Марк, как колобок, откатился в сторону от атаки и вроде успел, не считая пары крепких шишек на спине, но лапы гуля все равно очутились рядом и опустились на землю критически близко. На ближайшее время подобные акробатические трюки Марк вычеркнул и, подпрыгнув, тут же ушел от гребня сосулек, вылетевших из-под земли. Они сначала отросли, стараясь его догнать, очень далеко метров на 5, а потом крайние 1,5 метра этой наледи нагнулись и стрельнули. Марк не успевал, единственное, что ему пришло в голову, провернул трюк, как в фильмах делали с шестом. Он раскрутил копье, сбивая ледяные колья, все-таки не пули, но, ой, стиснул зубы, несколько пропустил, но гуль даже мгновения не дал, а продолжил. Снова прыжок, лапы бухнулись рядом. Марк тоже не планировал останавливаться. Он нанес несколько ударов, отклонился, уворачиваясь от когтей, пролетевших прямо перед лицом, и сменил копье на костолом. Меч снес часть лапы. Хруст и жижа зомби брызнула в сторону. Ледяной гуль опустился на 3 лапы, четвертой была культя. Бухнулась, приминая еще сильнее обрубок. Красно-зеленая жижа потекла в стороны. Гуль взревел, и часть зомби рванула ему на помощь. Пришлось отскакивать еще дальше. Марк едва удалился 3 метра, почувствовав неладное, как вокруг гуля взорвалось кольцо ледяных шипов. Сместился еще в бок, от кольца распространился гребень, туда, где стоял надоедливый человек. Однако опять мимо, а Марк ответил. Каким-то чудом первый дротик угодил прямо в глазницу, и второй туда же, в смысле в другую глазницу. Тварь стала слепа и начала подпрыгивать на месте, поднимая и распространяя ледяные кольца все дальше и дальше, периодически ревя. Марк сменил меч на копье, когда прибежали на помощь редкие зомби. Все же свалка на той стороне привлекала их больше, а один из дротиков, угодивший прямо в пасть, не давал гулю нормально орать. Марк истратил почти весь боезапас, сделав ледяного монстра похожим на ежика, а точнее, на дикобраза. У того иголки побольше будут. Но он, блин, все никак не подыхал. Очередной гарпун лег в руку баллисту, укрепленную благодатью, и улетел. Хруст, треск и, наконец, Марку удалось перебить шею элитки. И он сначала отбежал, пока тот не упал, немного треснув, но не развалившись. Подождал, поглядывая за миниатюрную горку с пещерой. «Вы убили элитного монстра», — сообщила система. «Доступно дополнительное задание». принять? Да нет, ну от такого нельзя было отказываться. Марк согласился, подтвердив, и окошко было именно системы прогресса. Да, убейте всех элитных монстров и получите дополнительную награду после закрытия зоны обелиска. Там, где погиб ледяной гуль, что-то происходило. Его тело трескалось, но как-то волнами. Бац, и трещин еще больше стало. Бац, и оно полностью треснуло, разлетевшись в стороны. После этого ледяные кольца начали быстро таять, а на его месте формировалось свечение. Однако это не была эссенция, наверное, или ее было слишком много. Марк глянул в логи, и она продолжала пребывать, крутя счетчик. Но в центре было что-то другое. Он двинулся туда посмотреть. Когда эссенция перестала течь в него потоком, на месте смерти элитного гуля осталось светящее небольшое облако размером примерно с футбольный мяч. Оно парило над землей метрах в трех и искрило холодом. А это что такое? То, что это добыча, Марк не сомневался, но немного опасался. Он дотронулся краем копья, потом махнул уже уверенно. Однако ничего не произошло. Укрепленное древко прошло, словно сквозь клубы тумана. Вытянул руку и почувствовал обжигающий холод, но не сильный, терпимый. Стихийная искра. Начать поглощение стихийной искры? Блин, что еще за вопросы? Марк сразу согласился. Все надо в дом. Появилась еще одна шкала с процентами, стилизованная под лед, с сосульками и снежинками, летящими в стороны. И она, как назло, заполнялась, быстро, но недостаточно. К нему побежало несколько зомби со сторон. А еще из-за горы показалась, потрепанная еще сильнее, чем прежде группа приключенцев. А ну, положь, это наши, раздался крик, тот, что с двумя щитами рванул вперед к Марку. Глава 15. Все же мелкий щит имел свою особенность, загнутые лезвия по кругу завертелись и запищали, набирая обороты. Прям циркулярка какая-то. Другие воины напряглись, щитовик уже был рядом, остальная банда тоже начала постепенно делать шаги вперед. После рубки с толпой зомби они, видимо, подустали, однако запал в них еще остался. Марку было чем ответить, одной рукой он поглощал искру, а вторая, как раз была с дротиком. Хрен с ним, что левая, в этого твердолобого, он точно попасть сможет. А, ну стоять, рыкнул рыцарь, без страха, но с упреком к своей команде, который он и озвучил. Вашу мать, да вы берега попутали, ведете себя как малые дети. Щитовик затормозил, выбивая из-под сапог каменную крошку. Лучники, которые держались поодаль по флангами, опустили свои луки. Мы только третий день вместе, а у вас уже шарики за ролики заехали. Вы хотите отправиться к Лавдию? Надо было сразу к нему валить, рычал рыцарь, словно лев. В его говоре сквозили очень знакомые армейские междометия, мат-перемат через слова, органично вплетенные в речь. Так, плавно, прям как в армейке, недавно было. И Марк, любящий глубокий анализ вещей, сразу сделал вывод, что чем выше командир по статусу от рядовых офицеров вплоть до генералов, тем лучше у них развит этот диалект. Сам как-то возил одного генерала, так тот с дамами становился а-ля поэт-прозаик, но стоило переступить порог воинской части или когда в поле зрения попадали подчиненные, в отсутствии поблизости дам, такое могло начаться у шевяли не хуже цветов под солнцем пустыни, даже у бывалых вояк. Сейчас происходило что-то похожее, вызвав легкое чувство ностальгии и дежавю. Вояка снял шлем с головы, выпуская густую гриву волос с редкой сединой, и Марк не смог по-другому оценить бороду, как могучую. Она была еще гуще, чем волосы. Шлем исчез, а он запустил пятерню, расчесывая ее перчаткой. Да, генерал, стушевался весь отряд и понурил головы. Бородатый рыцарь, которого называли генералом, зажмурил глаза, хватаясь пальцами за переносицу, и глубоко задышал, цыдя через зубы. Гражданские, болваны, а дальше пошли его личные изобретения из русского матерного. Тот самый трехэтажный. Тем временем у Марка закончилось поглощение трофея с элитки. Вы получили малую искру водяной стихии, лед. Интересненько. Она не попала в слоты колчана, а отобразилась в интерфейсе отдельным пунктом. Кстати, окошко с ними всплыло само собой, показывая общие показатели. Эссенции. Обычная. 4346. Неплохо, уверенно растем. Красная. 4. Искра стихии. Вода, лед, малая. 1. 100%. Марк даже думал сказать что-то в духе «ну, я пошел», но проговорил лишь про себя, не нарушая молчаливой паузы, повисшей в тишине. Вдруг просвистело несколько стрел, но не в него. Это лучники подстрелил зомбари, которые бежали на них. Дистанция была приличной, а их стрелы были точно чем-то заряжены. Хватало одного попадания в шею. Короче, Марк на цыпочках, словно в мультике, отступал, поглядывая на странных приключенцев. То убийцы, то психи какие-то попадаются, а дома, в оазисе, его еще и нытик ждет. Ну, что за место такое? Постой, брутальный бородач поднял голову, совсем внезапно добавляя, пожалуйста. Его просьба звучала, мягко, и это примерно, как поставить трактор на нейтралку. Грохот и грубые нотки остались, но не вырывались водопадом наружу. Чигась. Марк посмотрел на компашку, делая вид, что не при делах. «Давай поговорим», — попросил бородач. «Да мы не с того начали, но я, надеюсь, закончим нормально». Марк сглотнул. «Если первая компашка, которую он повстречал, оказалась, ну реально, дурочками, то эти даже при всем желании на таких не тянули. По крайней мере лидер, а бородатый, точно был их лидером. И зачастую, если брать военное дело, такого было достаточно. Солдат должен хорошо выполнять приказы, остальное от лукавого, а вот тот, кто их отдает, уже обязан иметь разумную голову на плечах, ну и немного дружить с шизой. Хотя бы самую малость. Убивать людей по-другому вряд ли получится. Совесть замучает». Назад он махнул своему отряду рукой. «Боец ты хороший, раз убил в соло элитку, так что нам такие нужны». Марк сначала хотел ответить, что-то в духе «я один, сам себе господин», но не стал. Нос задирать он не любил, а то, что тут активно сбиваются в группировки, он это уже понял. Важно было понять почему, как, да, и что этот бородатый дядька хочет ему предложить. Насколько он хорош в убийствах, пусть и зомби, он уже видел, но хотелось заглянуть и внутрь. «Пойдем поближе, подойдем к пещере, а лучше в нее заглянем», он оценивающе смотрел на Марка, холодным глазами. «Не боись, на твое претендовать не будем, сами, если надо, добудем. Твоя элитка была, пещера его, а значит, и твоя награда. Если там что-то есть», — ввернул кто-то. Цыц, и гневный взгляд. Народ поймал тишину, а предложение, как ни посмотри, пока звучало как ловушка, и Марк решил сначала поговорить у входа, чтобы они какой-то гадости не сотворили, а потом уже решать идти внутрь пещеру и осматривать или нет. Так-то он вообще собирался свалить. Невелика потеря была бы, наверное. Пока они стояли к их команде, пришло подкрепление в виде девушки. Оружия на ней не было, как и брони. Если броней не назвать, какой-то странный, на вид плотный, но похожий на пижаму костюм. За спиной у нее висел увесистый рюкзак, а светлые волосы коротко подстрижены. По бокам хиертату, как это можно у молодежи, симпатичная, глаза голубые. Она улыбнулась, кивком поприветствовав Марка, и уставилась на генерала. Странная у нее роль, ходить с рюкзаком. Однако по виду, ей это не доставляло никакого труда. Да и высокая она, за 1,70 м, точно. «Это Даша», — указал на нее рукой тот. «Звали, генерал», — улыбнулась она, протянув Марку руку, сжатую в кулак. Он легонько стукнул в ответ и почувствовал, как между ними пробежала легонькая искра. Даша многообещающе улыбнулась, но поймав на себе лицо генерала, сразу согнала эмоции. «Давай сюда стулья, и чайку налей нам, пожалуйста, Дача». Марк удивился, но виду старался не показать. Однако генерал это подметил ухмылкой. В руках девушки появились добротные раскладные стулья, и она поставила их рядом со входом в пещеру. По центру вырос складный столик. На нем пара железных чашек, и из термоса зажурчал ароматный травяной чай. От происходящего у Марка все больше было вопросов, но он сохранял лицо и не стал проявлять наглости. «Садись, потрещим», — жестом пригласил генерал. «Я не кусаюсь», — он обвел взглядом остальных и рыкнул. «А вы, остолопы, бегом в патруль, пока я буду вербовать нам в отряд нового члена», — уверенно заявил он. «Даш, ты можешь остаться». «Не, бать, я пойду. Помогу остальным». «Давай только осторожно», — вздохнул он. Рюкзак из-за ее спины исчез, сменившись на колчан с луком. «Ты же знаешь меня, работаю аккуратно». «Я в поддержку», — она умело взяла лук, насколько мог оценить Марк, и двинулась следом за остальными. Действовала эта группа, явно, получше первой, с которой повстречался Марк. Теперь предстояло выяснить, насколько они дружелюбны по отношению к нему, и в общем, с маньяками, убийцами и психами дел не хотелось иметь. Хотя, возможно, сюда именно таких и занесло, в основном. Небольшой группой нападать на 1500 зомби граничит с безумием. «Как тебя звать-то?» — откинулся на спинку складного стула бородач, Тот надрывно скрипнул, но выдержал. Он протянул через стол руку. «Меня Лев, если что, это и системное имя, и реальное, если это важно». Вдруг, мужик Марку явно нравился, много вопросов он не задавал, а сам начал коротко выдавать о себе информацию без всяких страхов, изредка вставляя вопрос другой, говорил спокойно. «Фе, думаю, не так важны и выкать не надо», — пояснил он. «Зови просто Лев, я генерал в отставке», — вернее, он протянул. «Там все сложно было, но это было там». Если вкратце, занимался на полставки дополнительным образованием офицеров. Такая у меня вариация пенсионного резерва, но дома скучно было сидеть. Вот и учил их. Я Марс, это системное, а по паспорту Марк, все Фиа мы опустим, разницы уже нет. Занятно смотрю, родичи твои за мифологию шарили, в говоре генерала, как Марк уже отметил раньше, проскакивали словечки из матерного, но не очень часто. В их разговоре это даже выглядело уместно. И ты тоже понимаешь, что в тебя они вложили. Понимаю, конечно, решил вот отдать уважение. Ну, кое-какие подтверждения, я уже видел. Мы тут уже недельку, а ты давно тут? Генерал строил диалога по принципу бартера. Какую-то инфу о себе вкинет, а потом уже вопрос задает. Я вот совсем недавно, а можно поподробнее, что да как тут. Только сегодня, Марк все-таки не удержался и притронулся к чаю. Стараясь незаметно укрепить руку благодатью, чтобы не обжечь пальцы. Железная не лучшая посуда для горячего. Ну, другой, видимо, у них и не было. Генерал пристально взглянул на него, словно не веря словам. Почесал бороду и ускорил темп речи, быстренько пробегаясь по основным моментам попадания сюда и ключевым деталям уже здесь. По крайней мере те, что он посчитал нужными, сказать новому знакомому. Генерал все-таки... Так что несмотря на его внешнюю открытость и довольно откровенные факты, все они были из серии «Хрен это используешь против меня в войне». Тактическая и стратегическая чуйка у него была на высоте, и Марку это понравилось. Все-таки он не оставлял надежды устроить тут свою автократию правильную по его понятию. И генерал отлично подходил на роль командующего, но так поспешно даже в союзнике Марк, как обычно, не торопился. Дело, ему надо было проверить его и его людей в полях. Если по-военному, а на теории многое может звучать хорошо, но не быть таковым. Зомби это хорошо, но как они отнесутся именно к нему? Краткая выжимка из быстрого спича генерала получилась следующей. Попал он сюда не как все. Никакого испытания, как описывал Ваня, он не проходил, что тоже было весьма интересно. Однако потом пояснил, что скачал какую-то приложуху по совету Даши. Там можно было халявных денег получить за прохождение какого-то теста. Все вроде легально и вот бац, а они уже тут. Видимо, это и было их испытание, или проверка на пригодность. Даша, кстати, не была его дочкой кровной, и даже приемной, вроде как. Лет в 10 его хорошие друзья военные оставили детей ему на попечительство, выполняя какую-то тайную миссию и пропали. Справки он наводил долго и глубоко. Однако, так и не смог найти конца ниточки, ведущего куда-то за границу. Вот так он и стал отцом-одиночкой, и не стал. Сильно эту тему он не раскрыл. Но дети уже были взрослые и восприняли его не как папу, в прямом смысле этого слова. Короче, чужая семья – это отдельные дебри. Марк лишь белым порадовался, что у него все было хорошо. Он вспомнил про сестру Алису и даже взгрустнул немного. Она-то должна была в гости на днях приехать к нему, и уже получается не приедет. Дальше больше. В этом мире все пошло по похожей схеме, как и у Марка. Поляна, склоки и разборки, но без боевиков подготовленных. В целом, генерал среди обычных людей быстро проявил свои командные и организаторские способности. Никого не принуждал. Просто составил список условий для вступления в его небольшую группу. Условия подошли не всем, однако к нему примкнуло сразу 30 человек. Здесь была только часть отряда, остальные остались защищать лагерь. Не всем пришлось по нраву воевать с зомби, и их первоначальная оснастка, так Лев называл подарки от системы, соответствовала собственно характеру. Больше подробностей отчасти рисовали картину и подтверждали догадки Марка, но информации все равно было критически мало, и куча вопросов. В чем тогда было отличие и от чего так скакали стартовые условия, хотелось понять, но тут, наверное, не чай травяной потребуется, и не одна бутылка. Хотя, конечно, Марк иронизировал, пить он не любил, скорее наоборот, ему нравилось, когда сознание остается трезвым. А чай, кстати, был вкусным. Марк довольно быстро его выпил, а добавки был взять неоткуда. Понравилось? Вздохнул генерал, замедляясь. Ну, рассказывай, что там у тебя, если хочешь. Конечно, Марк поделился и своей историей, не такой насыщенной, пока опуская некоторые детали, сферу, оазис и все остальное. Упомянул про друга Ваню, коротко, про заражение тоже пока умолчал, поглядим, что дальше будет, а то уж слишком подозрительно это было, ни о чем подобном он пока не слышал. Да, выборка народа была небольшой, но все равно, то, что начали они, явно в разных условиях, это было очевидно. Ограничения у него определенные были из-за сферы, но, как оказалось, это дело наживное. Такое в играх тоже бывает, типа повышенной сложности. Стартовые условия не ахти, качаться труднее, но и награда сочнее. Об этих деталях как раз-таки генерал и не говорил, как и о местоположении лагеря. Да и вся эта история могла быть по воде вилами писана, ведь других свидетельств, кроме слов Льва, Марк не имел. Так что, объединим усилия, ожидаемо предложил генерал, с этого разговор и начинался. Хм, Марк задумался, у меня есть время подумать. Да, генерал со спокойным лицом кивнул в сторону пещеры. Можешь обыскать, пока никого нет из моих, а я отойду в сторону, если боишься подлянки. Марк согласно кивнул и подождал, пока генерал отойдет. Когда тот дошел почти до края полянки, заглянул внутрь. Пещера заворачивала за угол, перетекая в круглое помещение. Марк ковырялся довольно долго, стараясь найти хоть что-то толковое. Однако тут было пусто. Даже лежанки для элитного гуля он не наблюдал. Так, ему представлялось гнездо этой морозной твари. Ради эксперимента использовал благодать, чтобы попробовать с помощью нее определить какой-нибудь секрет, но лишь потратил силы. На улице его поджидал отряд Льва, они уже собрались. Генерал помахал и Марку. «Так что идешь?» – предложил он. «С нами или сам, я пойду, только на одном условии», – нагло заявил Марк. «Если вторую элитку добью я, а лучше, чтобы наверняка, и убью ее тоже я, могу в соло». Негодование в отряде Льва продлилось ровно до того момента, как он поднял руку. «Молчать!» Он подошел ко мне поближе и отвел в сторону. «Почему? Ты что-то не договариваешь?» Смотрел он серьезно, его дружеский настрой улетучился. «Я, в общем, не против. Одет ты слабо, из оружия хоть меч есть, уже хорошо. Странноватый, правда, но это лучше, чем ничего. Даже дал бы сам тебе экипировки, будь у нас еще. Однако ты объясни хотя бы мне почему». «Специальное задание», — честно признался Марк, не то, что врать он не умел, просто Лев вызывал у него уважение. Ему, по крайней мере, казалось, что это простой и открытый человек. В его истории сквозил патриотизм не только к родине, но и к собственному делу. Внешность бывает обманчива, но Марк нутром чувствовал, что это не тот случай. А чутью он доверял, оно его редко подводило. Да и если не рисковать в этом мире, то будет только хуже. Бойцы Льва в реальности и бойцами не были, а он их уже умудрился прокачать и натаскать. По рукам Марк протянул руку, Лев крепко ее пожал. То ли дело было в прокачке, то ли Лев сам по себе был такой сильный, потому что Марк прям хорошо ощутил его рукопожатие, несмотря на свои усиления. «Лады», — улыбнулся Лев, всего на миг став дружелюбным. «Только, давай так, если после этого ты сбежишь или не захочешь вступать в нашу группу, на этом наше сотрудничество закончится, и, скорее всего, его не будет никогда. А наград и помощь в убийстве элитки, считай, будет тебе подарком, как новенькому». Марк согласился, решив не разводить лишнюю полемику. Собственно, охота на элитку для него будет отличной проверкой, как они будут работать с ним в команде, и как сдержат обещание. Генерал не стал долго тянуть кота за бубенцы и передал всем остальным условиям нашего сотрудничества. Возмущенные возгласы были, но после обещания открутить бубенцы уже им в случае залета, как-то быстро пропали. Даша же посмеивалась в сторонке в кулачок. «А, теперь за второй элиткой», — скомандовал Лев. Марк едва не удержался, чтобы удивленно выкрикнуть, но потом все-таки подошел к генералу, когда они двинулись по лесу. «Ты знаешь, где элитка?» «Откуда?» «Да, знаю. Нам из одного особого зомби выпала подсказка, собственно так мы и нашли эту элитку. А теперь, когда она мертва, на карте видно, где вторая». «Странно, у меня этого нет», — тихо пожал плечами Марк, для виду. «Тогда держи», — в руках генерала появился подмороженный кусок. Он уже начал тлеть, а когда Марк его поймал, полностью обуглился. «У меня их несколько. Плоть элиты. Качество. Поджаренная размерзшая гниль. Свойство. Указывает нахождение элитных монстров. Предмет задания. Описание. Два гуля-близнеца овладели стихийными искрами и получили связь как между собой, так и между теми, кто вкусили их плоть. Элита таким образом может подчинять себе более слабых существ, и только отведавшие ее плоть смогут получить стихийные свойства. Картинка произошедшего ранее дорисовалась еще больше. Однако Марк прикинул, сколько бы пришлось скормить ледяной элитке собственной плоти для такой толпы. Там бы пара таких потребовалась. Карты, правда, не появилось, а вот указатель направления нарисовался, дополняя интерфейс. «Бегом марш!» – отчеканил генерал, и вся группа перешла на бег. Лес не сильно изменился, как не сильно отличалось логово другого гуля. Ну почти. Прибежали они к каменистой полянке, только там были небольшие гейзеры, вулканического толка, которые извергали лаву, а она растекалась по округе. Даже после оповещения от системы, что людишки, мол, потревожили элитную нежить, рычать он не стал, а вылез наружу. Гуль был еще здоровее предыдущего, да и от гуля у него мало чего было, скорее поджаренный Халк. Чудище, видать, привыкло решать все не хороводами вокруг себя, а лично. Несколько раз прорычав, оно поймало фокус и бросилось на людей. «Ну, что вместе?» «Или сам?» — улыбнулся Лев. «Мы можем тут постоять». Марк сглотнул ком, подступивший к горлу, но решил испытать себя. Все-таки, чтобы доказать генералу свое положение в иерархии, нужны были не просто слова. «Сам», — слегка дрогнул его голос. «Если будет туго, я дам знак, только не умри», — хлопнул Лев по плечу и добавил в спину. «А какой знак?» Марк ускорился и не ответил, сконцентрировавшись на предстоящем сражении. Он выбежал на каменистую полянку, где протекали ручейки лавы. Гейзеры время от времени их извергали, но те уже проложили себе углубление и текли в заданном направлении. Гуль сразу же перешел в атаку. Он открыл пасть и сформировал в ней огромный огненный шар. Марк специально сместился, так чтобы элитный монстр повернулся спиной к отряду поддержки. Сработало. И поэтому выпущенный им шар взорвал часть леса с другой стороны. Деревья загорелись, поднялся дым. Марк принялся расходовать остатки поредевшего боезапаса, усиливая как и снаряды, так и мускулатуру. В общем, ничего сильно сложного в их битве не было. После первой элитки эта схватка пошла легче. Второй гуль превратился в дикобраза, и такой расклад ему, ой, как не нравился. Он начал напрыгивать, вместо ледышек вызывая небольшие огненные взрывы под лапами. Уловив эту закономерность, Марк немного поворачивался, изучив тайминги. Разброс был больше, чем в играх, гораздо больше. Гуль то взрывал небольшой огненный вихрь, сразу, то с небольшой задержкой, то с большой. Даже не тайминги, а скорее закономерности. Марку в этот раз даже костолом не потребовался, хватило снарядов, чтобы поломать на этот раз заднюю лапу. Подвижность гуля стала ниже. Прыгать он не смог и начал плеваться. Тут тоже выходило довольно просто. Снаряды вылетели с небольшой задержкой, чтобы усиленный сферой мозг успевал рассчитать траекторию и уклониться в последний миг. Костолом все-таки пригодился. Марк решил понтануться перед Дашей и остальными, и красиво обезглавил здоровенного огненного гуляхалка, истыканного словно дикобраз дротиками. Монстр упал, а Марк отступил подальше, выжидая, пока вся эссенция впитается. Да, и убедиться, что тварь не рванет, стоило. «Вы убили элитного монстра, 2-2. После прохождения зоны обелиска вы получите дополнительную награду». Наконец, появилась огненная искра, а к нему вышел отряд льва. Люди генерала ему зааплодировали. Марк приступил к поглощению. «Вы получили малую искру огненной стихии, модифицировано». В панели эссенции в подразделе теперь отображалось. Искра стихии. Вода, лед, малая, 1, 100%. Огонь, модифицировано, малая, 1, 100%. «Отлично», — ухмыльнулся щитовик. «А теперь», — рука генерала в перчатке впечатала ему леща. «Влад, вот ты необучаемый, а не самый младший в нашем боевом отряде», — пожурил его лев. «Давай-ка рот свой прикрой, пока старшие говорят». «Понял, генерал». «Не понял, а так точно», — ткнул его кто-то из мечников. Щитовик Влад посрамленно отступил, опустив голову. «Теперь, что скажешь, твои условия мы выполнили, давай теперь к нам», — посмотрел на Марка генерал. Если идти к ним, то Марк бы признал лидерство льва, а этого он не хотел. Желал сделать, наоборот, чтобы они присоединились к нему, поэтому он вынес встречное предложение. «Давай заключим союз, до конца прохождения обелиска, а потом уже обсудим детали». «Генерал, подумал и все же ответил. «Хорошо, но на этот раз наверняка. Или ты вступаешь к нам, или обсудим детали потом», – перебил его Марк, протягивая руку. «Скорее всего, мы тут не одни. Ты мне зубы не заговаривай», – Лев протянул руку. Новое рукопожатие, и они двинулись дальше. Указателя у них больше не было, но был ориентир, огромный обелиск, то появлявшийся, то исчезавший где-то из-за горизонта. Циклопическое сооружение, стремящееся прорвать небеса, всегда находилось где-то там. Дорожки стали шире, а грунт почти полностью сменился кладкой и достаточно добротной, местами. В основном же она густо поросла травой и покрылась мхом. Марк и группа Льва немного попятился по ним, выискивая направление, и вскоре нашла. Очень широкая дорога, которая вывела людей на довольно просторную площадь, для леса. Словно это место осталось от какого-то небольшого средневекового города, ну или очень благоустроенной деревушки. Правда, без развалин домов по краям. В центре этой площади возвышался странный постамент, похожий на остатки фонтана. Несколько круглых и толстых блинов из антрацитового камня лежали друг на друге пирамидкой. Внимание! Вы входите в зону портала. Начата активация портала. Сразу же появилось сообщение. И от странного устройства прошлась волна, которую сопровождал красный луч. Пробежав от центра, он застыл уже за людьми. И там появилась красная граница. Даша, которая шла позади всех, прикрывая тыл, быстро добралась и похлопала рукой. Стена проявилась, а все увидели сообщение. Невозможно покинуть зону портала до окончания полной активации. Ошибка. Ошибка. Всплыло с десяток однотипных сообщений. Каждый раз пробегал луч и подсвечивал всех, но дольше всего он останавливался на Марке. Наконец, система выдала что-то новенькое, кроме своих дурацких ошибок, порядком бесивших Марка. Внимание! Обнаружены нарушения порядка нахождения в стартовых локациях. Проверка. В стартовой области обнаружен живой субъект, классифицированный как повелитель. Нахождение таких субъектов в стартовых областях недопустимо. Установление причины. Оценка объекта. Так, без паники, сказал генерал. И ты, Марс, тоже. Сгруппироваться. Генерал подбадривал своих бойцов и даже новенького. Однако Марк пока оставался в стороне, чувствуя неладное. Установить причину невозможно. Недопустимым признан следующий субъект. Человек-волков Марк Викторович, Кровавый Марс. Будет произведена замена босса. Глаза всей компашки уставились на Марка. Мля, он стиснул зубы, смотря на него. Надеюсь, ты объяснишься потом. Какая-то недомолвка, судя по всему, у нас вышла. Активно дополнительное задание. Всем владельцам системы прогресса за уничтожение субъекта повелитель или участие в уничтожении будет выдана особая награда. Эй, погодите. Марк отступил еще дальше, занимая боевую стойку. Никто и не торопится, ответил генерал. Он смотрел вроде еще дружелюбно, или хотя бы не с угрозой. Видно было, что он раздумывает. Да плевать, рыкнул кто-то из мечников и ринулся вперед, однако преграда, в виде руки поднятой подобно шлагбауму, сбила его с ног. Не в мое дежурство. Марк уловил еще одно движение на краю поляны. Это была не очередная волна зомби, а еще одна группа людей, одетых не хуже, чем отряд Льва, а местами и лучше. На удивление, хоть Даша не смогла выйти, попасть внутрь они сумели. «О!» — крикнул высокий парень с хищными чертами лица, его длинные волосы были собраны в конский хвост. «Командный Лев, давай выдай нам этого Волкова!» Он прищурился, держа в руках кривой меч, что-то вроде сабли, и указал им в сторону Марка. «Хотя, не надо, тут нетрудно догадаться, кто из вас Волков!» «Марс, ха! Давай иди сюда, покажи, какой ты у нас бог войны!» — потребовал он. «Просто не мешайте, и мы разойдемся миров». На одной поляне все же появились. «Считай, семья». Он мерзко расхохотался, но его слова утонули в грохоте. Из-под земли возле механизма в центре ударил поток воздуха, быстро превратившегося в рев. Красное свечение и лучи, которые продолжали, пульсируя, разбегаться от центра, вдруг резко сменились на голубоватые. Энергетическая линия волной пробежалась до краев непроходимой зоны портала. С другой стороны, показалась еще одна небольшая группа, и у тех Марк увидел огнестрел. 5 или 6 человек, из леса вышло еще несколько. Они рванули внутрь, но не все успели, окружение резко изменилось. Все на миг исчезло, и над головами прогремел взрыв. Глава 16. Что-то вроде трехмерной демонстрации зарождения Вселенной развернулось из одной точки пространства, захватывая все вокруг. Будто всем присутствующим показывали, как появилась Вселенная по одной из самых популярных теорий. Да, та самая, теория Большого Взрыва. Речь, конечно же, сейчас, не о сериале. Зрелище захватило каждого, кто успел попасть в зону портала и на какое-то время отделило друг от друга. Марк завороженно всматривался в происходящее. Сейчас он был один в этом странном шоу. Все остальные, отряд Льва, не очень хорошие на вид знакомые Льва и люди с огнестрельным оружием пропали из виду. Темноту озарила палитра всевозможных огней. Маленькие разноцветные светлячки взмыли роем, кружась в танце хаоса и порядка. Дух захватывало. Они переплетались вместе, образуя звезды, планеты и другие небесные тела, а маленького человека несло сквозь это пространство, куда-то вдаль. Он видел новые миры, совершенно иные, неподвластные человеческому разуму, которые даже сложно описать словами, доступными обычному человеку. И там уже не было звезд, там все было по-другому. Прекрасно, но непонятно. Целые плоские пространства огромного масштаба растягивались в стороны, обрастая деталями, какие-то ему были даже знакомы, вроде лесов, полей, пустыни, гор, а иные ландшафты отдавали непостижимым гротескам. И в этой красоте его созерцание, вызывающее мурашки по коже, нарушилось ревом. «Повелитель, ты должен умереть». Ошибка, переменная в идеальной и отлаженной системе, которой не должно существовать. Громыхал нечеловеческий голос. «Уничтожить. Обладатели системы прогресса должны уничтожить его, и за это они будут награждены». Картинка отдалилась. Теперь она сместилась за границы зоны портала, а Марк вновь вернулся на утоптанную землю, усеянную кусками брусчатой плитки. Люди вокруг никуда не делись, как и рев в центре. «Убейте его! Убейте!» — раздался голос, распадаясь на множество злобных отголосков. «Эй, Лев, давай не глупи! Ты же знаешь!» — сказал надменный парень с саблей. Он был одет в темный доспех, а позади на поясе болталось кусок какой-то ткани, словно хвост. Остальные подступили ближе. Тоже в броне с мечами, и три лучника позади, в общем 9, как и в группе Льва. Марк стоял в стороне и сейчас, явно был не в счет.